Лариса встала из-за стола, подошла к ней, обняла за плечи, положила прохладную ладонь на ее пылающий лоб. — Любочка, девочка моя, ты должна это пережить, как бы больно это ни было. И мы с Томчаком, и Леонтьевы с этим не смирились. Я понимаю, тебя это не может утешить, но я хочу, чтобы ты знала. Стрельникова с Милой мы в своих домах не принимаем. Мы все тебя любим, и у нас за тебя душа болит. Но руководить его поступками мы не можем. Это не в наших силах. Люба прикрыла глаза и откинулась назад, прижавшись затылком к мягкой груди Ларисы. Как это случилось? Мила вернулась в июне и сразу помчалась к Стрельникову, якобы рассказывать, как у тебя дела, и передать от тебя письмо. Ты писала ему письмо? Да. И просила Милу его передать. Ну вот. Ты сама и устроила их встречу. Уж не знаю, как у них там все вышло, но только в июле она уже присутствовала на банкете, куда были приглашены руководители фонда с женами. Мы с Томчаком, Гена Леонтьев с Анютой, а Володя с твоей подругой. Мы ведь даже не знали, что Мила твоя подруга. Просто увидели рядом с ним эффектную блондинку и решили, что он пригласил совершенно случайную девицу себе в пару. Тебя нет, а с Саллой он отношения не поддерживает, привел ее, чтобы не вызывать у строителей банкет лишних вопросов. Мы даже значения этому не придали. А в августе, когда Ген Леонтьев отмечал 45-летие, Володя сказал, что придет с Милой. Тогда и вскрылась. Короче говоря, окрутила она его в момент. Любаш, хоть ты мне объясни, что у вас там произошло? Почему вы уехали вместе, а вернулись порознь? Почему ты там застряла? Мы, честно признаться, решили, что у тебя роман с каким-нибудь богатым турком, ты осталась в Турции, а Мила рассказала об этом Стрельникову. Тогда все более или менее понятно. Это так? Нет, Лара, это все не так. Первые 5 дней прошли в восторженном угаре. Курортные районы Турции действительно райские места. А уж в апреле, когда еще нет изнуряющей жары, особенно. Девушки с наслаждением разглядывали выставленные в витринах золотые изделия, приценивались. И в свете будущей зарплаты в $2000 колье, браслеты и серьги казались им до смешного недорогими. Они заходили в каждый магазин, где продавались кожа и меха, мерили пальто, шубы, куртки и выбирали модели, которые непременно купят, как только заработают деньги. Отбоя от предложений выпить чашечку кофе бесплатно не было. Хозяева магазинов, ресторанов и баров им улыбались и зазывали к себе, и жизнь казалась радужной и прекрасной. Пригласившие их фермачи каждый вечер рассказывали о том, где и с кем они говорили насчет работы для девушек, и кто и что им обещал. Однако прошло 5 дней, потом 10... А с работы ничего не получалось. Денег не осталось совсем, хотя тратили они их очень осторожно, только на еду, и то весьма скромно, даже лишний раз кофе выпить не решались. На 11-й день строители объявили им, что ничего не получается. Единственная работа, которую они сумели для них найти, — массажистками в отеле. Выбора не было. Купить билет до Москвы им было не на что. И девушки согласились. Обе они в свое время закончили курсы массажистов. Собственно, на этих курсах они и познакомились, подружились. А уж потом вместе решили учиться в гостиничном колледже. Строители отвезли их куда-то между Сиде и Манавгатом. Через 2 дня хозяин отеля, свободно говоривший по-английски и по-немецки, пригласил их поужинать и высказал свое предложение по-деловому просто и без обиняков. Однако и не обиделся, услышав в ответ мягкое, вежливое «нет». Любе казалось, что вопрос тем самым был исчерпан раз и навсегда. До середины мая девушки вкалывали, как проклятые, массируя спины, животы, бока, ноги, покрытые бронзовым загаром и пахнущие соленой средиземноморской водой. Апрельские гости отеля были в основном из Германии и Норвегии. К середине мая стали появляться русские. Соотечественники охотно вступали в разговоры с хорошенькими массажистками, спрашивали о порядках в отеле, интересовались, много ли девушки здесь зарабатывают. Услышав ответ, презрительно фыркали. Стоило ли уезжать за границу, чтобы ломаться за такие гроши? «Зато мы весь сезон на курорте», — весело отвечала Люба, — «и бесплатно, а вы только 2 недели». Разумеется, ей не было весело, и работу свою она вовсе не считала пребыванием на курорте. Рабочий день с 9 утра до 9 вечера и без выходных. 4-звездный отель должен обеспечивать своим гостям услуги в любое время. Но не рассказывать же этим довольным жизнью отдыхающим о своих бедах. Люба терпеть не могла, когда ее жалели и считали несчастной или неудачницей.